Глава третья. Утром мне позвонил кот. Мобильный запел, я, не посмотрев на входящий, ответила и услышала сварливый кошачий голос. «Ва! Варварство – это и дикость?» – расшифровала я. «Что именно?» «Умя!» «Умилась вчера с утра и запропастилась до вечера? Ты на Ирку жалуешься?» «Ма-ва!» «Мало котику еды достается?» «Да какое мало! Он вчера 3 пакетика корма за 1 присест слопал. А потом еще мясо из кастрюли супом попытался выловить. А ну, иди сюда, ябеда!» Кошачий мяв отдалился. Человеческий голос приблизился. «Оставила смартфон вчера на столе в кухне, не зная, что кот способен позвонить», – пожаловалась Ирка. «Хорошо хоть тебе, а не тете Иде. Разволновал бы старушку своими кляузами. Ты вчера вечером со мной разговаривала, а кот случайно повторил последний вызов», – объяснила я. Перед сном, управившись со всеми дневными делами, мы с подругой провели небольшое совещание, решая, как дальше вести свое расследование. Постановили съездить по месту прописки Александры Смурновой в поселок с выразительным названием Болотный. А вось там кто-то покойницу знает, помнит и нам о ней расскажет. «Только я с утра не могу», — напомнила я. «Мне нужно 10 страниц своего романа написать и 30 чужого отредактировать. Давай после обеда». «Ладно, я тогда пока транспорт нам организую и решу вопрос с Архиповым». Вчера мы с подругой постановили, что нам не обязательно все время таскать с собой нового компаньона. Без него нам с ней как-то сподручнее, слаженная боевая двойка, как у Холмса с Ватсоном. Оставалось договориться с самим Архиповым, вдруг он будет против эпизодического участия. Я приготовила завтрак, накормила свое семейство и засела за работу. Мне никто не мешал, муж и сын и сами сидели за компами. А буредрельщик над седой равниной потолочного перекрытия нынче не реял. «Надеюсь, он засверлился», – мечтательно щурясь предположил Колян. «А?» – не поняла я. «Буредрельщик. Надеюсь, он приставил дрель к виску и засверлился». «Звучит ужасно». Я поежилась. Кроваво, как в фильмах Тарантино. «А в жизни разве не ужасно? Крысят несчастных как страшно убили, хоть и совсем не кроваво». Напомнил муж и опять уткнулся в свой MacBook. А я застыла с занесенными над клавиатурой руками, задумавшись. В самом деле, зачем кому-то понадобилось убивать этих Смурновых таким странным и сложным образом? «У меня по этому поводу 2 версии», — сказала Ирка, которой я незамедлительно позвонила. «Первая — убийца-псих. Чокнутый маньяк, для которого затейливость преступления обязательна, иначе ему не в кайф. А вторая? Убийца хотел этих Смурновых наказать, то есть он их не просто жизни лишал, а казнил». «Жестоко, с выдумкой, весьма впечатляюще». «Эта версия мне больше нравится», – призналась я. «Она позволяет думать, что убийством Смурновых злодей ограничился. Тогда как в случае с маньяком наоборот, надо ждать новых жутких преступлений». «Поживем, увидим», – невозмутимо ответствовала подруга. «Ты, кстати, как там? Успеваешь со своим ежедневным оброком?» «Я договорилась с Фабержонком, он и его ласточка в нашем распоряжении сегодня с 3 до 7. Я подъеду к тебе к этому времени». «Буду готова», – пообещала я и не обманула. А Фабержонок, он же Боря Левинзон, прибыл к назначенному часу даже не с одной своей ласточкой, а с 2. Когда мы с Иркой полезли в его машину, на переднем пассажирском сидении уже помещалась кудрявая блондиночка с оленьими глазами. «Это Джульетта», – представил ее Боря. «Моя невеста и менеджер». Удивленная Ирка то ли заикнулась, то ли высказалась на кошачьем. «Менеджер», – повторила я, чтобы подруга поняла, она не ослышалась. «Здравствуйте, очень приятно. Я много о вас слышала». Красавица повернулась к нам, просияла улыбкой и тут же деловито скомандовала Боре. «Поехали уже, надо управиться с этим до 7». «Тебе не кажется, что она на кого-то очень похожа?» – нашептала мне Ирка, пристально глядя на светлые локоны барышни. «На Рейму Аркадьевну, Борину маман», – так же тихо ответила я. «Тот же типаж, только помоложе. А я-то думала, наш мальчик обрел свободу». «Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться». «Это кто сказал?» «Ганди. А ты, значит, считаешь, что Боря ошибся в выборе подруги? Она мне не нравится». «Так это его подруга, а не твоя». «А почему вы шепчетесь?» С переднего сиденья к нам обернулась Джульетта. «Говорите громче, не стесняйтесь. Или у вас тайны следствия?» «Какого еще следствия?» Я строго посмотрела на Ирку, она точно так же на Борю. «Проболтался?» Водитель наш втянул голову в плечи. «У Борюсика от меня секретиков нет», похвалилась красавица. «Я знаю, что ваших знакомых убили, и вы не доверяете полиции, хотите сами выяснить, чьих это рук дело. Мы готовы участвовать, но давайте сразу договоримся об условиях». «О каких еще условиях?» Ирка качнулась вперед, чтобы заглянуть в лицо излишне болтливому Боре. Но тот отвернулся, пряча глаза. «Вы, Елена, упомянете Борюсика в новом детективе. Это, как выяснилось, неплохая реклама. И хорошо бы что-то из нашей новой коллекции украшений в сюжет заплести. Хотя бы брошь и пуговицы. Это очень интересный, но еще и совершенно не раскрученный продукт. Покрасневшая Ирка уставилась на меня в немом возмущении, а я не стала артачиться, сговорчиво кивнув. «Ладно, упомяну и Борюсика, и его пуговицы, мне не жалко. Но с тебя за это, милый родственник, безлимитный извоз по первому требованию, на все время расследования». «А, тогда нормально, такси дороже обойдется». Успокоившаяся Ирка поудобнее устроилась на сиденье. Джульетта призадумалась, видимо, прикидывая, не прогадала ли она. Боря, что примечательно, не проронил ни звука, однако поработило его это белокурое бестие. Я мысленно сделала себе пометочку разобраться между делом, счастлив ли наш Ромео с этой Джульеттой. Если нет, Ирка ему быстро сосватает одну из своих многочисленных юных родственниц. Она обожает устраивать брачные союзы. В тишине, нарушаемой только рокотом автомобильного мотора, мы пролетели по кольцевой, свернули на дорогу похуже, потом еще хуже, и вскоре запрыгали по колдобинам неухоженного проселка. Мелькнул указатель с надписью «Болотный 1 км». Сосновый лес по сторонам поредел, расступился и открыл вид на подобие обширной поляны, окруженной строениями. Проселок вильнул в сторону, нырнул с пригорка вниз и потянулся широким кругом между заборами разной степени высоты и ухоженности. «Недачное местечко», – резюмировала Ирка, глядя в окошко. По нужному нам адресу обнаружилось полуразрушенное деревянное строение, некогда, вероятно, не лишенное своеобразной красоты и прелести, а теперь воплощающее тоску запустения. Покривившаяся резная башенка выглядывала поверх оплетенного колючками забора, как скорбно поникшая голова. Калитка оказалась заперта, на призывный стук никто не реагировал, но доски и забора кое-где были выдернуты, и я решительно просочилась в проем побольше. Ирка, кряхтя и усиленно втягивая живот, пролезла вслед за мной. Джульетта только сунулась в дыру, огляделась и быстро приняла решение. «Местные, наверное, держат кур, коров и коз. Пойду куплю деревенских продуктов». И удалилась. Боря, наш пуговичных дел мастер, заглянул, скороговоркой сообщил. «А я в машине подожду, ладно?» И тоже исчез. Мы с подругой остались вдвоем. Я поёжилась. Местечко наводило легкую жуть. Резной теремок, образец северорусского деревянного зодчества, выглядел заброшенным и необитаемым. Крыша его с одной стороны провалилась и неприятно походила на проломленную голову. Окна были закрыты ставнями, на двери висел амбарный замок, такой большой, что его прекрасно видно от забора. А в противоположном углу двора и вовсе чернело пепелище, представляющее собой холмы неопознанного хлама в обрамлении обугленных бревен. «Похоже, здесь не живут», – констатировала Ирка и присела на корточки, рассматривая длинные прямоугольные холмики вдоль забора. «Могилки трогать не будем», – предупредила ее я, машинально понизив голос до шепота. «Это не могилки», – отмахнулась от меня подруга. «Это были грядки». Она потянулась, сорвала несколько травинок, растерла их в пальцах и понюхала. «Мята, мелисса, укроп. А вот это и это даже не знаю». Я удивилась. Ирка – совладелица успешной компании, торгующей семенами, всяческой растительностью и всем, что надо для сада-огорода. Если она не узнала какую-то зелень, это должно быть что-то очень редкое. Озвучить свою мысль я не успела. За забором как будто огромный гриб вырос. Над неровным краем досок поднялась серо-бурая шляпка. Точнее, шляпа. Мягкая, кажется, войлочная, фасоном мятая кастрюлька. Из-под нешироких полей блеснули отливающие фиолетовым толстые стекла очков и седые локоны. «Кто такие? Зачем в чужой двор полезли?» Я автоматически шагнула ближе к забору, открыла рот, но не придумала, что ответить. Зато Ирка нашлась моментально. Распрямилась, подошла, поправила тяжелую сумку на плече и умилительно заворковала. «Здравствуйте, здравствуйте, бабушка! Как хорошо, что вы здесь, а мы уж подумали, ни единой живой души нет». «И чего? Решили поживиться? Так нечем!» – хмыкнула бабушка и мотнула головой. «Что не сгорело, то в халабуду сложено и заперто надежно». Я оглянулась, чтобы увидеть, на что указывает острый старушечий подбородок. И только теперь разглядела красно-коричневый контейнер для перевозок, который приняла была за накопительный резервуар для воды. «Какое красивое слово! Халабуда!» Негромко восхитилась Ирка, и ее глаза затуманились. «Сейчас начнет стихи сочинять», – поняла я. «И точно». «Дай мне рифму», – шепотом потребовала подруга. «Не буду». «Спасибо». я не буду лезть в чужую халабуду». «Громче говорите, у меня слух уже не очень». Бабушка и сама повысила голос. «Заблудились, что ли? Или вы новенькие наследники? Слыхала я, что внучку графыча убили». Она вплотную приблизилась к забору и удобно сложила поверх него руки в матерчатых перчатках с обрезанными пальцами. Я расценила этот жест как проявление готовности к дальнейшей беседе и вступила в разговор. «В том-то и дело, что Александру Смирнову и ее мужа убили. Мы как раз тут по этому вопросу». «На милицию вы не похожи. На полицию, то есть», – перебила меня бдительная бабушка. «Разумеется, мы не из полиции», – фыркнула Ирка и зачем-то полезла в свою торбу. Через 5 секунд шуршания и энергичной возни за кромах стало ясно, зачем. Подруга извлекла из сумки мою новую книжку. Ту самую со свеженьким автографом на первой странице. «Вот, видите?» Ирка продемонстрировала бабушке сначала обложку, потом последнюю страницу с фото. Еще и подняла руку повыше, установив томик в воздухе рядом с моим лицом. «Писатель Лагунова. Известный автор детективов. Меня Еленой зовут», – вставила я. «А меня Верой Игнатьевной», – машинально отозвалась старушка. «А я Ирина. Не писатель, но поэтесса. Очень приятно». Обрадовалась подруга и протянула мою книжку новой знакомой. «Это вам подарок. На память о нашей встрече». «Подарок? Это хорошо!» Бабуля приняла презент, покачала головой вверх-вниз, переводя внимательный взгляд с моего лица на портрет на обложке. «А только все равно непонятно, зачем вы графычу покойному полезли?» «Ну как же!» – Ирка всплеснула руками. «Лена в поисках нового сюжета. Смурновых же убили, да и графыч этот вы говорите, покойный уже». «Но старика никто не убивал!» Зашуршала балоневая ткань плаща. Удовлетворенная объяснением Вера Игнатьевна спрятала книжку в карман. «Сам помер, старый был. А мужикам в таком возрасте одинокими оставаться нельзя. Они ж беспомощные. Захворал да слег. А мог бы жить еще, кабы простых деревенских не чурался». Бабушка поджала губы, заправила под шляпу выбившуюся прядь. Мы с Иркой молча ждали продолжения, не сомневаясь, что она последует. Чувствовалось, что Вера Игнатьевна из тех бабулечек, которые не прочь поболтать, особенно кого-то обсудить и осудить. Из короткого, но эмоционального рассказа старушки-соседки мы узнали, что Арсеньев Графович Елагин, которого в поселке звали Графычем, приходился Александре Смурновой родным дедом. Приехал он болотный несколько лет назад, недорого купил дом, который тогда уже был не в лучшем состоянии. А ремонтом и восстановлением своего жилища не занимался, поскольку не рукастый был. У Арсения Евграфыча имелось другое пристрастие. Он выращивал и собирал по лесам и болотам разные травки, сушил их, варил и настаивал. «Ну, чистый ведьмак какой!» – блеснула очками Вера Игнатьевна. «Бывало, запрется у себя в сарае, это вон там, где все сгорело, и что-то варит, варит. Из трубы дым валит, то зеленый и вонючий, то ничего, так даже приятный». Бабуля задумалась, жуя губами. Мы с подругой затаили дыхание, не желая ей помешать. «А спросишь его, Графыч, что это ты такое неаппетитное кашеваришь? Оставь, заходи лучше пирогов с клюквой и яблоками поесть. Он только фыркнет, как лошадь, осел старый». Вера Игнатьевна рассердилась. «В деревне, почитай, одни бабы остались. Мужиков раз-два и обчелся. Да и те, кто пьянь, кто рвань, плюнуть не на кого». «А тут прилично вроде дед, ни алкаш и ни калека. Спина прямая, руки-ноги крепкие, даже не лысый совсем». И тут она снова задумалась. «Хотя Акимыч нынче тоже не лысый, аж прям кудрявый, как в юности сделался. И говорят, это ему как раз Графыч не то притирку, не то примочку какую сварганил. Акимыч, гад, не признается, а мог бы и поделиться полезным средством по-соседски-то». Бабуля, рассердившись, оглянулась и пригрозила забору по другую сторону улицы костлявым кулачком. «А как случилось, что он умер, этот Графыч?» Ирка попыталась аккуратно вернуть рассказчицу к теме внезапных смертей Смурновых и Лагиных. «Да как? Занемог и слег, а один был без помощи и пригляда. Может, коронавирус его скосил, тогда еще им болели, хотя про карантин уже речи не вели. Но у Графыча все равно, почитай, самоизоляция была. Бабыль же. Девчонка, внучка, давно уже в город уехала, смотреть за дедом не хотела. Прислала, правда, какого-то...» Тут бабка снова оглянулась и понизила голос. «Чужака». «Какого чужака?» – не поняла я. «А такого?» Вера Игнатьевна сузила глаза и растянула руками щеки. «Чернявого, смуглого. Графич его Мишкой звал». «Имя русское», – отметила Ирка. «Имя-то да», — согласилась бабуля. «А сам не наш. Рукастый, правда. Полы подлатал, забор поправил. Крышу только починить не успел. Но что с такого возьмешь? Он и по-русски-то ни бэ, ни мэ, не поговоришь, не расспросишь. И безответственный, видать. Взял и умелся к себе туда, на свою солнечную родину, а деда бросил. А Графыч, значит, заболел, да и свалился. Лежал один в нетопленной избе, голодный да холодный. Голос рассказчицы стал жалостливым, с отчетливыми плаксивыми нотками. Я покосилась на Ирку, та сочувственно загнула губы крючками и тоже сделала показательно горестное лицо. «А было что у нас? Кажись, май месяц. Не то даже апрель еще. Ночами заморозки случались», — припомнила Вера Игнатьевна. «А он в кровати лежал, Графыч-то». Она сложила руки на груди, показав, как лежал в кровати Графыч. Получалось, как в гробу. «И тот вдруг среди ночи буря!» Руки народной сказительницы взлетели, заметались. Звихрили призрачный осенний воздух. Видать, буря была ого-го какая. Она мглою небо крыла, вихри снежные крутя. «У Графыча на участке дерева упало, да крышу задело и проломило». Бабулин кулачок ударил по забору. Доски скрипнули. «И как на грех, аккурат над постелью лежачего деда. А буря же, и дождь полил, да со снегом». Вера Игнатьевна сложила пальцы, нащипала из воздуха воображаемых снежинок и щедро посыпала ими воображаемую сцену действия. «Короче, промок старик и окончательно остыл». «Какой кошмар!» – ужаснула Сирка. «Кошмар был, когда его нашли. Мишка тот самый как раз вернулся и обнаружил. О, жуткое зрелище!» Бабуля покрутила головой, как будто езжал воротник. «Графыч, бедняга, к кровати примерз. Лежал на вытяжку, как солдатик, в весь ледяной корке». Она содрогнулась и тут же, без всякой паузы, заговорила буднично, нормальным голосом. «А Сашка, внучка-то, на похороны приехала, и первым делом давай проверять, что из имущества дедова на месте. Еще поминки не закончились, а уж ей сюда контейнер этот привезли. И Сашка с мужем в четыре руки давай туда все запихивать». «Зачем это?» – не поняла Ирка. «Затем, что в наследство можно вступить не раньше, чем через полгода», – объяснила Вера Игнатьевна. «А за полгода тут права была Сашка. Наши деревенские да бомжи залетные. Все, что можно, растащили бы. Сарай вон на участке спалили, видали? Кто, так и не выяснили. Не то пацаны созорничали, не то бродяги какие. Тут летом много кто по лесам, озерам шастает. Туристы, дачники, охотники, рыбаки, грибники». По улице, невидимая за забором, проехала машина. Бабуля, пропустив этот транспорт, внимательно посмотрела ему след и вдруг заспешила. «Не как Рязановым сын приехал. Побегу я. Он обещался мне из города кое-чего привезти». Шляпа-ведро поскакала по над забором, стремительно удаляясь от нас. «Да, история», – протянула Ирка и, встрепетнувшись, тоже заторопилась. «Пойдем и мы? Вряд ли еще что-то здесь узнаем». «Да мы, если ты не поняла, узнали достаточно». Я повернулась к подруге. «Как умер этот Графыч? Тебе ничего не напоминает?» «Мне это напоминает об ответственности молодого поколения за старое», – пафосно сказала подруга. «Само собой, но я о другом. Смотри». Несчастный дед Александры Смурновой до смерти замерз и даже ледяной коркой покрылся. А саму Смурнову в каком виде нашли? Окоченевшей и замотанной в прозрачную пленку, похожую на что? «На лед!» – сообразила подруга и ахнула. «Ничего себе! Выходит, убийца внучки имитировал смерть ее деда? Тогда это точно месть! И ведь было за что мстить!» Александра оставила родного старика без помощи и присмотра, напомнила я. «Если подумать, то это из-за нее он умер. И кто-то ее за это наказал», — согласилась Ирка. «Вопрос, кто?» Она огляделась и продолжила. «Деревенских, похоже, судьба одинокого чужого старика, который держался особняком, не особо заботила. А из родни у него, как я поняла, одна только внучка и была, та самая Александра». «Значит, имелся еще кто-то, кому дед Елагин был дорог», — задумчиво протянула я. «Будем его искать», — подвела промежуточный итог подруга. «А с книжкой это ты хорошо придумала», – похвалила я ее. «Объяснить наш интерес к смерти Графыча творческим поиском новых сюжетов – гениальная идея». «А стихи про Халабуду ты не оценила? Я ведь о твоем писательстве вспомнила в связи со своей поэзией». «Некоторых, сколько ни хвали, им все мало». «Две коротеньких строчки – это еще не стихи». Я попыталась умерить аппетит, жаждущий комплиментов поэтессы. «Так я еще сочиню», – не обескуражила Сирка и забормотала. «О лукоморье Халабуда! Нет, не то! Как умру, похороните в Халабуде, милый!» «Это уже ближе к теме», – пробурчала я. Но поэтесса меня не услышала, погрузилась в творчество. На обратном пути мы детективные дела не обсуждали. Не хотелось посвящать в них ушлую Борину подружку. Та, впрочем, без труда убивала тишину одна за всех, горделиво рассказывая, какие прекрасные она купила в деревне молоко, творог и яйца. Ирка, слушая ее, мрачнела. Обычно это она у нас чистейший образец запасливости, и уступать кому-то славу лучшей хозяюшки подруге не хотелось. Из машины раздосадованная Ирка вышла, громко хлопнув дверью. Я немного задержалась с целью напомнить Боре, что его услуги нам вскоре еще понадобятся. А чтобы сгладить неприятное впечатление, попросила присылать информацию о брошках-пуговицах, которые мне нужно будет как-то пристроить сюжет нового детектива. «А вот, могу дать как образец». Недолго думая, Боря полез в бардачок и достал прозрачный пакетик с блестящей штучкой, похожий на выпуклый молочно-голубой глаз. «Это с лунным камнем на серебре. Мой первый опыт. Не самый удачный. Ушко кривоватое получилось». Кривоватой получилась и улыбка Джульетты, которой явно не понравилось, что ее любимый разбазаривает образцы ювелирных изделий, но от возражений девушка воздержалась. «Держи». Выйдя из машины, я вручила пакетик подруге. «Как раз к твоим голубым глазам». «Ой, что это?» Ирка обрадовалась подарочку и моментально подобрела. «Борино изобретение, серебряная брошка-пуговица с лунным камнем. Пришьешь ее на лацкан джинсового пиджака, будет супер». «Нам это дали бесплатно?» Приятно удивилась подруга. «Как и рекламный образец». «Умеешь ты пользоваться служебным положением?» «Вот, кстати». Я остановилась. «Надо попросить Чайковского связаться с коллегой, участковым поселка Болотного. Тот может что-то знать о неросском парне Мише, который какое-то время жил с дедом Графычем». «Думаешь, это Миша убил его внучку?» Ирка нахмурилась. «Между прочим, вполне возможно. На Востоке с большим уважением относятся к старым людям, почитают их всячески». «Вплоть до жестокого убийства тех, кто должного уважения не проявил?» Усомнилась я. «Не думаю. Кто он ему был, тому Миша, чтобы мстить за него, как за любимого кровного родственника? Но побеседовать с этим молодым человеком надо бы. Он ведь может знать других знакомых или родных старика. Опять же, бабушка Вера сказала, эта внучка приставила Мишу к деду в помощники. Значит, и о самой Александре мы можем у него узнать». «Звони Чайковскому!» «Не здесь же!» Я огляделась. Во дворе, где нас высадил Боря, было весьма оживленно и шумно. Одна за другой к подъездам, ой, простите, к парадным, с рычанием подъезжали машины со стройматериалами, мебелью и бытовой техникой. Туда-сюда сновали грузчики, маляры, штукатуры и прочие труженики. И все они работали отнюдь не молча. «Давай в квартиру войдем», – предложила я. «Ага, можно подумать, там будет тише», – фыркнула Ирка. Обосновывая ее сарказм, из ближайшей открытой форточки вылетела длинная трель дрели. «Нам, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов нас пугает», – пробормотала я. И вспомнила про ассоциации с птичками. «Идем, я знаю отличное тихое место». Мы вышли со двора, прошмыгнули в подворотню соседнего дома и оказались вблизи просторного поля, отделенного от жилого массива длинным прямым каналом. По воде резвыми корабликами сновали утки. Завидев нас, они с кряканьем направились к берегу и не обманули в своих ожиданиях. У моей запасливой подруги в сумке самобранки нашлась пачка крекеров. Пока Ирка с детским удовольствием кормила уточек, я позвонила Чайковскому и тоже с удовольствием убедилась, что он сохранил мой номер у себя в контактах. Не дурак, стало быть. Не думал, что наше общение ограничится недавней встречей в участке. «Елена, что у вас?» – услышала я в трубке, не успев представиться. «Здравствуйте, Валерий. Это действительно я. Звоню попросить вас связаться с коллегой, участковым поселка Болотный, где была прописана убитая Александра Смурнова, и узнать у него...» «Вы же помните, что я не должен заниматься расследованием тяжких преступлений», – перебил меня участковый. «Но собирать информацию о гражданах, проживающих на вашей территории, можете и даже обязаны. А я о большем и не прошу». «Ну...» – протянул Чайковский, и я не стала дожидаться, пока его тоскливое мычание оформится возражение. «Послушайте-ка, что мы выяснили. У Смурновой был дед, звали его Арсений Евграфович Елагин. Жил он в Болотном. Внучка уехала в город, сама за стариком присматривать не стала. Прислала ему в помощники парня, похожего из гастарбайтеров. Молодой узбек или таджик, откликался на имя Миша». «У меня таких на собственном участке с избытком. Зачем еще чужими интересоваться?» «А затем, что этот Миша, или как его там, вполне может оказаться убийцей Смурновых. Я зашла с козырей». «С какой это стати?» «А с такой вы послушайте, не перебивайте. Миша этот за дедом ухаживал, но в какой-то момент уехал к себе на родину. а когда вернулся, нашел старика мертвым. И знаете, в каком виде? Я хотела сделать мхатовскую паузу, но Чайковский испортил мне всю драматургию, потребовав излагать быстрее. Старик лежал в своей кровати промокший. Над ним как раз крыша прохудилась. И замерзший настолько, что покрылся ледяной коркой. Ничего не напоминает? Хотите сказать, убийца Смурновых обстряпал дельца так, чтобы намекнуть на смерть деда? А он быстро соображает, похвалила участкового Ирка. Я и не заметила, как она завершила сеанс кормления уточек и подобралась поближе, чтобы слышать мой разговор с Чайковским. А гастарбайтеры Средней Азии тут при чем? Нет, я бы понял, если бы он состоял в родстве со старцем. И оба происходили из Сицилии. Вполне себе мафиозная тема получилась бы. Съязвил мой собеседник. Но у них, я так понимаю, совсем не те отношения были. А вдруг? Может, парень привязался к чужому деду как родному? В Средней Азии принято с большим уважением относиться, как с окалом. «Сомнительная версия», – не оценил мое предположение участковый. «Но так и быть. Я позвоню болотнинскому участковому. Хотя вы и сами могли бы». «Станет он с нами разговаривать». «Теперь вы перебиваете», – укорил меня Чайковский. «Конечно, участковый ничего вам не скажет. Но у вас, как выяснилось, есть связи среди местных гастарбайтеров. Почему бы у них не поспрашивать?» «Сомневаюсь, что они все друг друга знают, но можно попробовать», – согласилась я. Озадачив друг друга таким образом, мы с Чайковским распрощались до неизбежных новых встреч. «Что еще за связи у тебя среди гастарбайтеров?» – нахмурилась Ирка. «Шерзот», – лаконично ответила я, просматривая свой список контактов в поисках нужного. «Какой еще Шерзот?» «Я же рассказывала тебе. Бригадир рабочих, которые делали у нас ремонт». «Ничего ты мне не рассказывала», – возмутилась подруга. «А ну давай выкладывай». И я выложила. Бригадир узбекских рабочих ремонтников Шерзот пленил меня своим редким сочетанием загадочности и креативности. Я пока трудное узбекское имя не запомнила, даже называла его про себя Шахерезадом. Шерзот не очень хорошо говорит по-русски, мы с мужем совсем никак по-узбекски, поэтому понять друг друга нам иной раз было трудно. «Нужно, козырек!» Как-то вечером сказал мне Шерзот по телефону. «Очень!» «Козырек?» – переспросила я. «Не козырек, козырок!» «У вас нет?» «Козерогов не держим». Огорчилась я, боясь, что отсутствие такового затормозит наш ремонт. «А он точно нужен? Без козерога никак?» «Козерог сейчас самый главный», – грустно сказал Шерзот. Мы немного помолчали. Мой собеседник таинственно кручинился. Я лихорадочно соображала. «Почему это у нас нынче главный козерог?» «Может, речь об астрологии?» – предположил Колян. Он лежал на диване с книжкой, но оторвался от нее, чтобы поучаствовать в мозговом штурме. «Типа Луна вошла в созвездие Козерога или наоборот, вышла из него, и это играет определяющую роль в происходящих событиях?» «В нашем ремонте?» – усомнилась я. «Если у вас нет, я закажу, потом пришлю счет», – подвел итог Шерзот и отключился. «Закажет созвездие?» – озадачился муж. «Боюсь представить, почем нынче звезды с неба?» – пробормотала я, совсем запутавшись. Ночью я долго не могла уснуть, а думала про Козерога. «Зачем он нам? Для чего? И вообще, какой он?» «Не спится? Попробуй считать козерогов», – ехидно посоветовал Колян. «Не смешно. Может, колыбельную тебе спеть?» Супруг откашлялся и негромко, чтобы не разбудить за стенкой сына, не нуждающегося ни в каких колыбельных, ровно как и в козерогах, счастливчик, затянул. «А по лунной по дорожке побежали козерожки, глазки закрывай, баю-бай». «Издеваешься?» – я начала сердиться. «Что ты, что ты? Просто пытаюсь успокоить. Тебя разве никогда не желали творческих узбеков?» 100 раз желали, и что? Радуйся, сбылось!» «И чем в итоге оказался козерог?» – сквозь смех спросила Ирка. «Или кем?» «Все очень банально. Выяснилось, что таинственный козерог – это обыкновенные строительные козлы. Они были срочно нужны штукатурам и малярам, потому что у нас потолки высокие». «Не скучали вы с ремонтом?» – подруга утерла слезинку. «И этого самого Шерзода ты хочешь привлечь к нашему детективному делу? Не боишься, что вопросов меньше не станет? Наоборот, мы еще творческие узбекские загадки разгадывать будем». «Есть такое опасение», призналась я. «Но я постараюсь минимизировать участие Шерзода. И не позвоню ему с этим, а напишу, потому что написанное он понимает лучше, чем услышанное». «И сформулируй задачу максимально понятно и просто», посоветовала Ирка. «Хотя кого я учу? Ты же писатель, а в молодости работала учителем в школе». «Причем в классе коррекции», – напомнила я. «Мои ученики проверяли слово «овчарка» однокоренным, как им казалось, «аф-аф», а «парашют», пардон, блатным «параша». Так что уж с Шерзодом-то я как-нибудь объяснюсь. Он культурный человек, цитирует в оригинале стихи Алишера Наваи, Хафиза Хорезми, Захридина Мухаммада Бабура, Бабарахима Машраба и Мухаммада Риза Агахи. «Кто все эти уважаемые люди?» – пробормотала подруга, но предпочла не развивать тему. «В ее жизни поэзии хватает, она сама рифмоплет, каких поискать. Но я сочла нужным добавить, а еще у Шерзода диплом художественного училища. Он показывал мне свои фрески. Кто-то в вашем человеннике сделал ремонт квартиры с фресками? Не в нашем. Где-то там, на исторической родине Шерзода. Он расписывал стены детского сада. Такими, знаешь, пасторальными среднеазиатскими картинами. Женщины в пестрых одеждах, сидящие на ковриках с поджатыми ногами. Ослики, пасущиеся на траве». «Ой, а у меня же кот некормленный!» – всполошила Сирка. Я подивилась тому, как необычайно у нее проассоциировался пасущийся ослик. Хотя Волька, если подумать, реально похож на ишака. Здоровый, серый и дико упертый. «Все, я помчалась. Что-то узнаешь, звони». Но вышло так, что узнала и позвонила не я. Ближе к ночи объявился Архипов. «Есть новости. Надо обсудить, но не по телефону», — сказал он заговорчески. «Поздно уже», — засомневалась я. И мы договорились встретиться на следующий день.